Дрезна, 85-й километр. Да что же тут такого поразительного? И какие еще границы? Граница нужна для того, чтобы не перепутать нации. У нас, например, стоит пограничник и твердо знает, что граница это не фикция и не эмблема. Потому что по одну сторону границы говорят на русском и больше пьют, а по другую меньше пьют и говорят на нерусском. А там? Какие там могут быть границы, если все одинаково пьют и говорят не по-русски? Там, может быть, и рады бы куда-нибудь поставить пограничника. Да просто некуда поставить. Вот и шляются там пограничники без всякого дела. Тоскуют и просят прикурить. Так что там на этот счет совершенно свободно. Хочешь ты, например, остановиться в Эболи? Пожалуйста, останавливайся в Эболи. Хочешь идти в Коносу? Никто тебе не мешает. Иди в Коносу. Хочешь перейти Рубикон? Переходи. Так что ничего удивительного. В 12.00 по Гринвичу я уже был представлен директору Британского музея. Фамилия у него какая-то звучная и дурацкая. Вроде «Сэр Комби Корм». «Чего вы от нас хотите?» — спросил директор Британского музея. «Я хочу у вас ангажироваться. Вернее, чтобы вы меня ангажировали. Вот чего я хочу». «Это в таких штанах, чтобы я стал вас ангажировать?» — сказал директор Британского музея. «Это в каких же таких штанах?» — переспросил я его со скрытой досадой. А он, как будто не расслышал, стал передо мной на карачки и принялся обнюхивать мои носки. Обнюхав, встал, поморщился, сплюнул, а потом спросил: «Это в таких-то носках, чтобы я вас ангажировал?» «В каких же это носках?» — заговорил я, уже досады не скрывая. «В каких же это носках? Вот те носки, которые я таскал на родине, те действительно пахли, да, но я перед отъездом их сменил, потому что в человеке все должно быть прекрасно. И душа, и мысли, и...» А он не захотел и слушать.